Глава 11. Когда я открыла дверь, ко мне кинулся халява с воплем «Кормительница пришла!». Он запрыгнул на руки, обнюхал и печально слез, резюмировав: «Булкой не пахнешь. Плохо». «Ну...» — растерялась я, понимая, что обед пропустила, а на ужин еще не ходила. «Зря. Времени осталось не так много. Даже в животе привычно заурчало». «Не заботишься!» — вздохнул демонёнок, начиная отпихиваться и пытаясь слезть с рук. Я его удержала скорее рефлекторно, чем с какой-то определенной целью. Слова подбирались с трудом. Все же мне досталось удивительно наглое и прожорливое создание. «Ну, я же не выбирала тебя в домашние любимцы!» — наконец нашла аргумент в пользу своей забывчивости. «Я тут сижу, волнуюсь!» А она и не вспоминала. Заботишься о ней. «Но пока ты только жрешь и ничего больше не делаешь», — возмутилась я несправедливым обвинением. «Помощи никакой». «А ты не просишь?» — буркнул халява, слез с рук, забрался на диван и накрылся подушкой. Мне хотелось подойти и его пожалеть, но, подозреваю, булка его утешит быстрее, чем мои речи. Поэтому я лишь укоризненно посмотрела на торчащий из-под подушки серый пушистый зад. Слова халявы заставили задуматься, и, похоже, не одну меня. «Так тебя, значит, просить нужно?» — пробормотала Стефи. «И тогда ты поможешь?» — кровожадно улыбнулась Элси, но ответом им было молчание. Девчонки посмотрели на спрятавшуюся тушку, но решили тоже не трогать, переключились на меня. «Ну, как тебе?» Указали они на гордо развернутую простыню, которая свисала со стола, словно скатерть. «Да», — пробормотала я, пытаясь оценить масштаб работы. «А тряпочки поменьше не нашлось?» «Верена», — наставительно заметила Стефи. «Это же флаг на башне. Маленькую тряпочку снизу видно не будет». «Даже не могу сообразить, чем рисовать», — пробормотала я, начиная прикидывать масштаб работы. — Похоже, всю ночь придется провозиться. — Мы обо всем позаботились, — сказал Дан. — Пока девчонки доставали простыню, я слетал в город и добыл краски. Есть у меня одна знакомая художница. Парень мечтательно улыбнулся, но потом одернул себя и продолжил. «Короче, она сказала, какая краска лучше всего подходит для работы по ткани и при этом не смоется дождем. Так что твори и вытворяй, Верена!» Он торжественно протянул мне целый ящик с красками и кистями. Краски оказались не новыми, но их было много. «Вопрос, где?» — пробормотала я. «Наверное, придется убрать все с пола, включая стол». Мы сначала бодро освободили мне пространство для творчества, а потом пошли на ужин. Дана взяли с собой, справедливо рассудив, что вечером в воскресенье никто не будет приглядываться к новенькому студенту. Да и время сейчас было не совсем позднее, гости еще и имели право находиться на территории студенческого городка. Когда мы двинулись к двери, халява высунул из-под подушки любопытную мордочку. Я не удержалась и сказала: «Не обижайся. Принесу тебе булку». Демонёнок ничего не ответил, но на морде появилось выражение незамутненного счастья, а подушка, за которую он прятался, радостно затряслась. Мы не спеша догуляли до столовой, народу там практически не было. Лишь за дальним столиком сидела знакомая компания. Ирена, девушка из моей группы, веселая хохотушка, с которой мы неплохо общались, и два брата-близнеца, Лет и Дел. Они учились вместе со Стефи на направлении, где готовили стихийников. Недолго думая, мы решили составить им компанию. За тишину в столовой пришлось расплачиваться. Все вкусное тут уже съели до нас. К вечеру остались только чёрствые ватрушки. 3 штуки. Я их сразу же забрала для халявы. И гречку с подливой. Ужин сложно было назвать королевским, но я с завтрака проголодалась так сильно, что съела бы даже подошву от ботинка. А уж гречка и вовсе показалась пищей богов. Я бы с удовольствием посидела с ребятами подольше, но меня ждал масштабный проект. «Нарисуй портрет Джевиса на простыне за одну ночь». Работы предстояло много. Неважно, как ты рисуешь. Чтобы освоить такую площадь, нужно уйма времени, краски и усилий. И чем раньше я начну их прилагать, тем быстрее закончу и, может быть, лягу спать. Мало нарисовать портрет. Нужно еще закрепить его вместо флага. А эта задачка посложнее. Надеюсь, Дан с ней справится. Я сослалась на головную боль, первую пару, которая меня ждет завтра с утра, и ушла творить. Дан с девчонками обещали быть позже. По мне, так даже лучше. Не хватало еще слушать в процессе их советы и ехидные замечания. А сейчас есть шанс, что я в тишине и до их возвращения справлюсь с основной работой. Скормив булки халяве, который моментально забыл про свои обиды и довольно заурчал, я принялась за работу. Я уже знала, что именно изображу. Нарисовать портрет несложно. Сложнее соблюсти второе условие — сделать так, чтобы было понятно, что картина принадлежит мне. Проще всего подписать, как аттестационную работу, но это неинтересно. Рисовать рядом с Джевисом себя я тоже не хотела, поэтому решила добавить в работу такую деталь, которая однозначно укажет на авторство. Но знали об этом только я и Джевис. Поэтому моя картина — это еще и проверка блондина на честность. Если он предпочтет проигнорировать и сделать вид, будто не понял, кто нарисовал портрет, тогда и участвовать в отборе смысла нет. Зачем мне победа, если парень не хочет видеть меня рядом с собой настолько, что устроит такую подлянку? Пока размышляла, я успела сделать набросок и дальше принялась прорабатывать детали, стараясь не отвлекаться от процесса, чтобы, не дай демоны, парень на полотне не приобрел чьи-то чужие черты. Точнее, черты одного конкретного человека, которого почему-то в последнее время стало слишком уж много в моей жизни. Пока я была собрана и не уходила в себя, процесс шел так, как надо. Когда я заканчивала лицо Джевиса, голова кружилась от перенапряжения, рука дрожала. А все потому, что желание исправить разлет бровей, придать подбородку другую форму, изменить цвет глаз было таким сильным, что приходилось находиться в полной концентрации. Стоило хоть немного отвлечься, и тут же рука начинала жить своей жизнью. Определенно, с Ноксом у нас имелась какая-то связь, и мне жизненно необходимо понять, какая именно. На нарисованном Джейвисе я даже рубашку изобразила, застегнутую на все пуговицы, хотя сначала хотела обнажить шею и часть груди, но потом поняла, что очень трудно контролировать процесс и не изобразить татуировки, испортив этим весь масштабный труд. В результате, к тому времени, когда вернулись девчонки с Даном, я хоть и доделала основную композицию и заканчивала работать над фоном, но чувствовала себя как выжатый лимон. Готова была уснуть, уткнувшись физиономией в импровизированный холст и палитру, в качестве которой я использовала единственное в нашей комнате белое блюдечко. Вопреки ожиданиям, никто не стал давать советов или острить. За моей работой смотрели с благоговением. «Как красиво!» — протянула Стефи с восхищением. «Ага», — согласилась я, — «только мои заслуги...» В этом никакой нет. Зелье попалось качественное. Вот и все. «Не скажи!» Элси присела на пол рядом и вытерла с моей щеки краску. «Композиция твоя. И вообще здесь все твое. Стиль, какие-то неуловимые мелочи, делающие это картиной. Я видела работы под действием зелья. У большинства получается просто детальная мертвая точность. В твоей картине жизнь». Это замечательно и встречается не так часто, как может показаться на первый взгляд. И что это значит? Не знаю. Элси пожала плечами. Возможно, в прошлой жизни ты была художницей. Подружка улыбнулась, а Стефи вздохнула. Жаль только, эта красота ненадолго. Она указала пальцем на картину. Главное, чтобы завтра до вечера довисело, ответила я. Хотя мне тоже было немного жаль, что труды пропадут. «Ну, когда можно будет вешать?» — деловито спросил Дан, который нашими сантиментами не проникся. А может быть, полувампира просто раздражал другой парень на его территории, пусть конкурент и был нарисованным. «Нужно подождать, когда высохнет», — сказала я, устало поднялась, подтягиваясь и разминая мышцы. Ноги не держали. Болели ребра и спина, и я не могла сказать, от чего. То ли от пробежки по сугробам с Ноксом, то ли из-за того, что я долго сидела в одной позе. «Вериночка, а может быть, ты пока умоешься?» — спросила Элси. «У тебя боевая раскраска аборигенов с дальних островов. Пока ты приводишь себя в порядок, Стеффи немного посушит полотно. А то уже поздно. Пора повесить результат твоих трудов». Хотела напомнить девчонкам, что бытовые заклинания — моя специализация, и я способна посушить свою работу не хуже, чем Стеффи. Но потом вспомнила, что произошло в прошлый раз, когда я пыталась использовать это заклинание. Невинная попытка высушить платье, которое не успело досохнуть к нужному времени, закончилась тем, что, залетающей по коридорам тряпкой, мы гонялись всем общажным крылом. Отловили только в районе столовой. И то не мы, а буфетчица, суровая гномка Салара, которая встала на пути у сбежавшего платья грудью и тем самым спасла и мой наряд, и подливу с томатами, куда платье возжелало нырнуть. Когда я вышла из ванной, Дан снова стоял в центре нашей комнаты, обернув вокруг бедер халат Стеффи, и задумчиво смотрел на сложенную в несколько раз простыню. «В чем дело?» — уточнила я. «Тебе в таком виде ходить удобнее, что ли?» «Я не могу ее поднять», — обрадовал меня парень. «В смысле?» — холодея уточнила я. «Неужели все труды на смарку?» «В самом прямом смысле», — раздраженно буркнул он. «Не могу поднять простыню в образе мыши». «Думала, у вас сила остается прежней». «Не совсем так», — Дан поморщился. «Во-первых, я полувампир, и все способности сородичей у меня выражены менее ярко. Все же кровь я не пью. А во-вторых, мне просто не хватает лап. Она слишком большая». «И что делать будем?» — тоскливо спросила Элси. «Неужели все?» «Ну почему все?» — кровожадно улыбнулась я. «У нас же есть тот, кто обо мне заботится и не помогает лишь потому, что его не просят. Так ведь?» Я выразительно посмотрела на халяву, который дрых у меня на кровати, раскинув лапы и выпятив мохнатое пузико. Демоненок почувствовал, что говорят о нем, проснулся и нелепо задергался, словно жук-навозник, случайно упавший на спину, перевернулся и уставился на нас незамутненным взглядом черных блестящих глаз. На морде читалось сонное непонимание. «Будешь помогать нам», — сообщила я. «Кто?» — искренне удивился он. «Я?» «Ну, Дан один не справляется, а кроме него из летающих. Тут только ты». «А Булка?» — уточнил халява, выразительно посмотрев на пустой стол. «Ты только что съел три!» — возмутилась я. «Не помню», — заявил нахальный зверь и повернулся к нам задом. Признаться, от такой наглости я выпала в осадок. Чем больше его узнавала, тем сильнее убеждалась, он действительно халява. Не в том плане, что помогает достичь желаемого без усилий, а в том, что сам именно этого ждет от жизни и окружающих. «А кто обещал мне помогать?» — попыталась воззвать к его совести. «Булку хотелось», — предельно честно отозвался он. «Булку, значит, хотелось». Я прищурилась и сделала несколько шагов навстречу поганцу. «Короче, или ты сейчас помогаешь Дану вешать флаг, или выметаешься сию минуту в Нижний мир». Я выставила перед собой руку. «Кусай!» «Не буду! Бе!» — затошнился демоненок и спрятался за подушкой. «Не будешь кровь пить или помогать?» — уточнила Стеффи. «Кровь не буду! Бе!» «Тогда бери флаг и отправляйся на башню!» — скомандовала я. «Быстро!» «А Булка?» «Завтра будет тебе Булка. А если все пройдет без неприятностей, то и две». Осознав, что так просто от него не отстанут, халява печально выбрался из своего укрытия и тяжело перепрыгнул на стол, где лежала сложенная простыня.